Благодарности. Замысел книги родился во время локдауна 2020 года, когда я написал и опубликовал в рассылке эссе на 1000 слов под названием «64 причины прославить Пола Маккартни». Я и не ожидал, что его прочтут так много людей. Я написал эту вещицу чисто для себя. Однако люди прочли, много людей. Потрясенный и масштабом обратной связи и ее горячностью, я стал подумывать, а вдруг я могу написать целую книгу о группе, которую люблю с детства? Спросив себя, какой аспект ее истории интересует меня больше всего, я нашел мгновенный и очевидный ответ. И я страшно благодарен авторам, которые свои книги о The Beatles уже опубликовали, что они не успели раньше меня. Здесь нужно добавить, что Джон и Пол стоит на очень многих книгах о The Beatles. Мне хватит места упомянуть лишь малую их часть. «Не купить любовь» Джонатана Гулда, лучшая биография группы в одном томе, доступная современному читателю. Автор крайне внимательно относится и к контексту, который определил успех The Beatles, и к их музыке. «Настроиться» Марка Левинсона, самый подробный путеводитель по детским годам The Beatles и их ранней карьере. И я, подобно всем, кто пишет о The Beatles, в долгу перед Левинсоном. Он произвел оригинальное исследование, очень глубокое. Проницательный труд Стива Тернера «Beatles 66» помог мне разобраться в ключевом годе истории группы. «The Beatles» Хантера Дэвиса, опубликованная впервые в 1968 году, до сих пор остается, пожалуй, самым необходимым источником для исследователей. Он ценен в первую очередь интервью, который автор-современник берет у The Beatles и их родных. «Леннон» Филиппа Нормана книга очень богатая информацией, в особенности интересны интервью с Йоко Оно. «Ты не даешь мне своих денег» Питера Доггерта красочно рассказывает о распаде группы и его последствиях. «Возьми грустную песню» Джеймса Кампиона, прекрасный сборник свидетельств о песне «Hey Jude». «Грёза о The Beatles» Роба Шеффилда помогла мне понять, какие возможности открывает обсуждение музыки The Beatles в контексте их эмоциональной жизни. Особенно я обязан рассказу Шеффилда о появлении Леннона на концерте Элтона Джона. Материал Льюиса Мэнанда в «Нью-Йоркер» о ранней творческой карьере Йоко Оно дал мне важную оптику. Джон Леннон Кена Уомака 1980 года помогла с информацией о его последнем годе жизни. В последние годы настоящий расцвет получили подкасты о The Beatles. Они вдохнули новую жизнь в мой интерес и любовь к группе. Снова у меня не найдется места, чтобы перечислить их все. Я благодарен авторам таких подкастов, как «Нафиг все, поговорим о The Beatles», «Что-то про The Beatles», «Ваше личное The Beatles», «Я Эггпод», «Книга о The Beatles» и «Мне нужна правда», ведущий Абадия Джонс, мой факт-чекер. Подкаст «Странное исследование» не о The Beatles, однако их разговор об альбоме «Sgt. Pepper» дал мне много пищи для размышления. Пожалуй, самый важный аспект субкультуры подкастов — это участие в них многих и многих женщин, которые привносят в обсуждение The Beatles новые инсайты и высокий эмоциональный интеллект. Именно благодаря подкастам я познакомился с двумя экспертами по The Beatles, которые дают новую форму нарративу, созданному в основном мужчинами. Это Эрин Торкельсон Уэбер, историограф и автор «The Beatles и историки», а также Кристин Фельдман Барретт, автор «Женской истории The Beatles». Благодарен я также полностью женскому проекту «Другой разум» за их острое, проницательное исследование отношений в группе. Особенно я обязан Диане Эриксон, создательнице и ведущей «Одной сладкой грезы». Без ее чрезвычайно информативного подкаста и любезных бесед со мной книга бы не состоялась. Благодарю Лауру Хассон из Faber и Джейми Келладена за то, что разглядели потенциал в моем замысле и помогли его воплощению выйти в свет. Над Джоном и Полом работала прекрасная команда редакторов. Особенно хочу отметить Лауру. Благодарю Фреда Бетти за примечание и Роберта Дэвиса за вычитку. Благодарю своего агента Тоби Манди за неоценимые советы и незатухающий энтузиазм. Благодарю Лорен Стайн за помощь с черновиками, Люка Мэддингса за то, что любезно прочел мой черновик и дал важные советы, а также Абадию Джонса, моего незаменимого, неутомимого факт-чекера и исследователя. Все ошибки, которые сохранились в книге, вне всяких сомнений, мои. Также благодарю прекрасную маркетинговую команду Faber за энтузиазм и творческий настрой. Также благодарю очень, очень многих людей, которые отвечали на мои вопросы, давали советы или просто помогали и поддерживали, когда я очень в этом нуждался. Вот некоторые из них. Стивен Браун, Рона Колман, Конте, Тайлер Коуэн, Эдриан Даннат, Эд Докс, доктор Кристин Фельдман Барретт, Верити Хардинг, Саша Хоар, Том Холланд, Стивен Лесли, Кэти Мартин, Саша Нил, Тим Райли, Джульетта Розенфильд, Эдриан Синклер, Джесси Тедески и Джо Уизби. За то, что дали мне больше, чем я мог бы просить, благодарю Робина Алледера, Дункана Драйвера, Майкла Линдси Хога и Стюарта Вуда. Спасибо всем, кого я ненарочно забыл. И, во-первых, и в главных, спасибо тебе, Элис. Конец книги. Читал Георгий Арсеньев.